Валентина Петровна, здрасте. Как дела? Зачем они тебе? Я спросил вас просто для интереса. Алло. Ну? А вы когда музыку выключите? А? Когда свою музыку выключите? Какую музыку, ёбаную? Которая у вас в квартире играет. Да имей право и музыку включать, и запрети, что ли? Да, запрещаю. У меня ребенок маленький. Что ты, ёбаный тварь, есть, чтобы мне музыку запрещать? А у меня ребеночек маленький. Наебал и воспитывайся, слава богу. А как я буду воспитывать, если вы мне мешаете? Ты старая, блядь, какой ребенок у тебя у старика ёбаного? Какого старика? Чё, несёшь, чокнулась, что ли? Да голос тебе за 70, блядь. Да, а чё ты несёшь? Какие у тебя дети могут быть? Это Игорь. Сумасшедшая дура, чё несёшь? А ты не сумасшедший, блядь. 70 лет. Старухом приёбываешься, блядь. Чё тебе старухи нужно? 70 лет приписала мне. А? 70 лет приписала мне, мне 30. Да что ты? Да. Помолодел, ебёна мать. Да, ты что, я с Марией живу. Да ебись, мне-то какое дело? Да ты мне мешаешь, ты музыку свою включаешь громко. Да что ты? Да. Включала и буду включать. Не запретишь мне музыку включать. А нехуй задницей трясти дома. Иди нахуй, сука, падла, я тебя, блядь, посажу. А вы музыку выключите? Не выключу. Почему? А мне музыка нравится. Да, сиськи там не... Хуй на! Сиськи там не тряслись. Ну? Чё молчишь, ебёна мать? Да нихуя, блядь, музыку не молчу, включай. Ёбаная включай тварь. Музыку. Хуй, пошел нахуй, ебаная музыку тварь. Музыку выключи. Хуй тебе. Музыку, музыку. Нарочно буду включать. Да, а я сейчас милицию вызову, участковую. Хуй на. Да. Хуй на. Да. Хуй на. Тебе в рот посасывай. Иди нахуй, сука, хозяин хуев. А чё хочу, то и делаю.